Глава 7. Где дракон боролся с влечением. Все, о чем Кайвин мечтал, чтобы пиршество поскорее закончилось. С ним творилось немыслимое. Его тянуло к женщине, годившейся ему в матери. Да что с ним не так? Приходилось контролировать буквально каждое движение. Вот они, последствия истончения связи с реликтом. Кайвин слышал о таком. Драконы сходят с ума, теряя связь с реликтом. Нечто подобное было с прадедом главы дневного рода драконов. 12 тщетных попыток найти истинную пару довели его до сумасшествия. Он перестал узнавать родных, кидался на всех подряд. Тогда-то дневной род и ослаб, а предок самого Кайвина воспользовался моментом и перехватил бразды правления. Печальная и поучительная история о том, насколько для дракона важна истинная. Если она не появится у Кайвина в ближайшее время, его род ждет подобный финал. И в отличие от сумеречных, дневные не будут настолько любезны, чтобы оставить его род в живых. У Кайвина уже было 6 неудачных попыток. Он на середине пути к сумасшествию. Только помешательством можно объяснить странную тягу к этой женщине. Надо поскорее воссоединиться с избранной. Это спасет его охваченный агонией разум. Кайвин тратил колоссальные силы на то, чтобы сдерживаться. Стоило чуть ослабить контроль, и он поймал себя на том, что кладет лучшие куски мяса в ее тарелку. Сандрилла. Ее зовут Сандрилла. Дракон буквально промурлыкал ее имя. Кайвин в ужасе отвернулся, но терпеть становилось все труднее. Его аж трясло, как хотелось снова взглянуть на нее, вдохнуть аромат ее волос. Поразительно, но от нее пахло полевыми цветами, сладко и терпко одновременно. А тут еще Грифс подливал масло в огонь шуточками. Естественно, дух заметил необычное поведение Кайвина, к счастью, пока только он один. Когда Кайвин в очередной раз повернулся к Сандрилле, Грифс шепнул из-под стола. «Прости, что встреваю, но твоя избранная сидит справа». «Я в курсе», — буркнул Кайвин. «Да, тогда все в порядке», — невинно ответил дух. Но знать и чувствовать разные вещи. Кайвина неодолимо тянуло влево, к Сандрилле. Дотронулся ненароком до ее руки. Всего одно беглое касание, по телу прокатилась горячая обжигающая волна. Кадык дернулся, когда Кайвин судорожно сглотнул. Он вдруг поймал себя на том, что пытается надышаться ее запахом. Кайвин тряхнул головой. Нужно что-то срочно предпринять, пока еще не поздно. А если так пойдет дальше, то поздно станет очень скоро. Непонятное притяжение было сильнее контроля. И он нашел единственный способ, которым можно его вернуть — боль. Отогнув под столом полы сюртука, Кайвин воткнул вилку прямо себе в бедро. Жгучая боль тут же очистила разум, подарив ему прежнюю ясность. Выдернув вилку, он вернул полы сюртука на место. Она достаточно длинная и скроет рану, когда надо будет встать из-за стола. На некоторое время можно было успокоиться. Кайвину даже удалось сосредоточиться на избраннице, чье имя он, конечно, не запомнил. Какое-то грубое, некрасивое. То ли дело Сандрилла. В течение пира вилка еще несколько раз протыкала бедро Кайвина. Грифс только вздыхал под столом и бормотал всякие глупости. «Зря ты так категоричен», — вещал он. «Мне из-под стола хорошо видно. У дамы слева от тебя широкие бедра. Родит крепких дракончиков». «Ее детородный возраст давно прошел», — прорычал Кайвин в ответ. Соседи за столом обернулись на него. «Рычащий дракон — это не шутка». Снова он едва не потерял самообладание из-за этой Сандриллы. К концу пиршества ноги Кайвина походили на решето, сплошь в дырах. Когда пришло время подняться, он ощутил, как кровь щекоча бежит по коже. Благо бриджи черного цвета, кровотечение не сильное. Плюс сюртук скрывал рваную ткань и раны. В итоге никто ничего не заметил. Настало время бала. И Кайвин встал, чтобы пригласить избранную на первый танец, но повернулся не к той. Это видел весь зал. Это видела Сандрилла. В ее глазах, поднятых на него, читалось недоумение. На миг в голове мелькнула шальная мысль. А что, если сказать, что этот бал он откроет не с избранной, а с ее родственницей? В знак уважения, конечно. Тогда он сможет прикоснуться к Сандриле, обнять ее, привлечь к себе. Поймав себя на этой фантазии, Кайвин пришел в ужас. Никакая вилка не понадобилась. На этот раз хватило страха. Он спешно развернулся к избранной, схватил ее за руку и потянул скорее танцевать. Практически избежал от своего полного наваждения. Злясь на себя, Кайвин изо всех сил пытался проникнуться симпатией к избранной. Он сосредоточился на стройном гибком теле в своих объятиях, даже привлек девушку к себе ближе, чем позволял этикет. Ничего, ноль эмоций. Разве что легкая досада от того, что девушка дрожит, будто лист на ветру. Это сбивает с ритма танца. «Не бойся меня», — попросил он. «Как скажете, господарь», — пробормотала она, глядя куда-то в район его солнечного сплетения. Пришлось отпустить руку девушки, взять ее за подбородок и заставить посмотреть себе в лицо. «Зови меня Кайвин», — произнес он. Она часто заморгала, а потом несмело улыбнулась. «Милая девочка, добрая, судя по глазам». Но ни ее красота, ни кроткий нрав никак не откликнулись в сердце Кайвина. И дракон с ними, с чувствами. Пара ему нужна не для большой любви, а для дела. В его руках спасение рода сумеречных драконов. Возможно, одного выбора реликта уже мало, чтобы он ощутил избранную. Что ж, тогда не стоит откладывать вторую ступень ритуала. Создание истинной пары. Поцелуй. Но еще до того, как Кайвин потянулся к губам избранной, Грифс разгадал его маневр. Дух не оставил его даже в танце, все кружил неподалеку. И теперь забубнил Кайвину на ухо. «Подожди, не торопись со второй ступенью! Ты уже спешил 6 раз и все только портил! Дай реликту время подготовить избранную к принятию твоей силы!» Стиснув зубы, Кайвин нехотя признал правоту Грифса. Возможно, проблема и правда в том, что он слишком торопится. Девушки не успевали адаптироваться. Они ведь просто слабые человечки. От поцелуя пришлось отказаться, о чем Кайвин ни капли не сожалел, но не признаваться же в этом даже себе. Его должно тянуть к избранной. И точка. А спятивший дракон пусть засунет свои фантазии себе под хвост. Как будто этих неприятностей мало, так сразу после танца представитель дневного рода захотел пообщаться. Вот уж с кем Кайвин предпочел бы вовсе не видеться. Сам Саларис, глава рода дневных драконов, не явился. Прислал сестру, несравненную Люцию, чьи длинные волосы напоминали жидкое золото, а яркий свет глаз слепил не хуже самого солнца. Кайвин был равнодушен к красоте Люции. С ней мог связаться только самоубийца. «Не припомню, чтобы я приглашал ваш род на свой отбор», — поморщился Кайвин. «Но ты все же явилась». «Как я могла это пропустить? Наш род всегда на чеку и ждет», — подобно кошке промурлыкала она. «Чего же?» «Твоего провала. Ты уже потерял 6 жен». Кайвин невольно вздрогнул при упоминании бывших избранных. Думать о них всегда было неприятно. «Постой!» — тут же раскусила его Люция. «Ты так и не избавился от них? Они все еще здесь, в замке? Ты до сих пор поддерживаешь в них жизнь? Но чего ради?» «Я не твой брат, жен не убиваю». «Он проявил к ним милосердие. Разве это жизнь?» — пожала она плечами. «Но Саларис нашел истинную пару, а значит, больше никто не пострадает». «Рад за него», — буркнул Кайвин. Не все драконы создают гаремы, где содержат неудачные попытки выбора истины. Кто-то попросту избавляется от жен, представляя их гибель как несчастный случай. Так проще объяснить их родным, что случилось с девушкой. Но Кайвин так не мог. Он и без того повинен в случившемся с этими девушками. Если в его силах обеспечить им должный уход, он не пожалеет на это никаких средств. Но одно объединяло всех драконов. Они свято чтили тайну создания истинной пары. Дракон скорее умрет, чем расскажет постороннему, как все происходит. Ведь если люди узнают, что творится с их детьми, ни одна любящая семья не отправит дочь на отбор. Драконы лишатся избранных. А это равносильно их гибели. Отделавшись от Люции, Кайвин осмотрел зал. Не отдавая себе отчета, он искал Сандриллу. Но ее не было, она ушла. Сразу стало пусто и скучно. Ни пир, ни танцы, ни гости, ни даже избранные больше не радовали дракона.